Репетитор. Тане Львовой захотелось в медицинский институт. Дядя нанял ей студента, долговязого как пруд. Каждый день в пустой гостиной он, крутя свой длинный ус, объяснял ей имперфектум и причастие на ус. Таня Львова, как детеныш, важно морщила свой нос и, выпячивая губки, отвечала на вопрос. Но порой, борясь с дремотой, вдруг лукавый быстрый взгляд отвлекался от латыни за окно в тенистый сад. Там в саду так много яблок на дорожках и в траве, так и двинуло б студента по латинской голове.